Глава 17. Утром в следующий понедельник Роберт приступил к службе в управлении военно-морской разведки 17-го округа в Пентагоне. Адмирал Уитакер сердечно встретил его. «Добро пожаловать домой, Роберт. Черт побери, ты произвел прекрасное впечатление на полковника Джонсона». Роберт улыбнулся. «Он и сам производит впечатление». За кофе адмирал поинтересовался. «Ты готов приступить к работе?» «Горю желанием». «Отлично. В Родезии сложилась следующая ситуация». Работа в военно-морской разведке была даже более интересной, чем предполагал Роберт. Задания все были разными, а Роберту поручали самые тонкие операции. Он завербовал агента, который рассказал об операциях на Риеге по контрабанде наркотиков из Панамы, разоблачил изменника, работавшего на Маркоса в американском консульстве в Маниле, помогал устанавливать тайные средства подслушивания в Марокко, его посылали с заданиями в Южную Америку и Восточную Индию. Единственное, что беспокоило его, так это долгие разлуки с Сьюзан. Роберт терпеть не мог уезжать от нее, а уезжая, страшно скучал. Но у него хотя бы была работа, которая увлекала его, а у Сьюзан не было ничего. Заданий становилось все больше, он все меньше и меньше времени проводил дома, и вот тогда-то проблема с женой приобрела серьезный характер. Когда Роберт возвращался домой, они с Сьюзан бросались друг другу в объятия и исступленно занимались любовью, но такие моменты случались все реже и реже. Сьюзан казалось, что не успевает Роберт вернуться после очередного задания, как тут же отправляется выполнять новое. А еще хуже было то, что Роберт не мог обсуждать с ней свою работу. Сьюзан совершенно не представляла себе, где он бывает и чем занимается, а знала только, что его работа связана с опасностью, и дрожала от страха, что в один несчастный день он может вообще не вернуться домой. Она старалась не задавать ему вопросов и чувствовала себя лишней в такой важной части его жизни. Или их жизни. Сьюзан решила, что так дальше продолжаться не может. Когда Роберт в очередной раз вернулся домой после месячного отсутствия и выполнения задания в Центральной Америке, Сьюзан сказала ему: «Роберт, я считаю, что нам надо серьезно поговорить». «А в чем дело?» — спросил он, хотя прекрасно понимал, в чем дело. «Мне страшно. Мы все больше отдаляемся друг от друга. Я не хочу, чтобы мы стали чужими. Я этого не перенесу». «Сьюзан, подожди. Дай мне закончить. Ты знаешь, сколько времени мы проводили вместе за последние 4 месяца? Меньше 2 недель. Когда ты возвращаешься домой, ты кажешься мне не мужем, а просто гостем». Он взял жену за руку и нежно погладил ее. «Ты же знаешь, как сильно я люблю тебя». Сьюзан положила голову ему на плечо. «Прошу тебя, не допусти, чтобы с нами что-то случилось». «Не допущу», — пообещал Роберт. «Я поговорю с адмиралом Уитакером». «Когда?» «Немедленно». «Адмирал примет вас прямо сейчас, командир. Благодарю вас». Адмирал Уитакер сидел за столом и подписывал какие-то бумаги. Увидев входящего Роберта, он улыбнулся. «Добро пожаловать домой, Роберт. И прими мои поздравления. Ты отлично поработал в Сальвадоре». «Благодарю вас, сэр». «Садись. Хочешь кофе?» «Нет, благодарю вас, адмирал. Ты хотел поговорить со мной. Секретарша сказала, что это срочно. Что я могу сделать для тебя?» Роберту было трудно начать разговор. «Понимаете, сэр, это глубоко личный вопрос. Я женился менее 2 лет назад, и...» «Ты сделал прекрасный выбор, Роберт. Сьюзан — великолепная женщина». «Да, я согласен с вами. Проблема заключается в том, что большую часть времени меня не бывает дома, и это очень огорчает жену. И она совершенно права, это ненормально», — быстро добавил Роберт. Адмирал Уитакер откинулся в кресле и задумчиво произнес: «Ну, конечно, это ненормально. Но приходится чем-то жертвовать». «Я понимаю», — решительно начал Роберт, — «но мне не хотелось бы жертвовать своим браком. Он слишком много для меня значит». Адмирал внимательно посмотрел на него. «Я понимаю. И чего же ты просишь? Я был бы счастлив, если бы вы смогли подыскать мне задание, не требующее слишком долгого отсутствия. Ведь есть много дел, которыми я мог бы заняться поближе к дому». «Угу. Поближе к дому». «Да, сэр». «Ты действительно заслужил это», — медленно произнес адмирал. «Не вижу причин, которые могли бы помешать устроить это». Роберт облегченно вздохнул и улыбнулся. «Вы очень добры, адмирал, я этого не забуду». «Да, я думаю, что мы это легко устроим. Передай Сьюзан от моего имени, что проблема решена». Роберт поднялся, сияя от радости. «Не знаю, как благодарить вас, сэр!» Адмирал жестом показал ему, что он свободен. «Ты слишком ценный сотрудник, и я не могу допустить, чтобы с тобой что-нибудь случилось. А теперь возвращайся домой, к своей жене». Когда Роберт рассказал Сьюзан о состоявшемся разговоре, она обрадовалась и обняла его. «О, милый, это так здорово! Я хочу попросить у него несколько недель отпуска, так что мы сможем отправиться с тобой путешествовать. Это будет наш второй медовый месяц». «Ой, а я уже совсем забыла, что такое медовый месяц», — промурлыкала Сьюзан. «Покажи мне». И Роберт показал. На следующее утро Роберта вызвал адмирал Уитакер. «Я хотел обсудить с тобой дела, о которых мы говорили вчера». «Благодарю вас, сэр». Теперь самое время было упомянуть об отпуске. «Сэр, кое-что произошло, Роберт». В голосе адмирала звучала глубокая озабоченность. «Мне только что сообщили, что в ЦРУ работает вражеский агент. Происходит утечка совершенно секретной информации. Единственное, что им известно, так это кличка агента «Лиса». Сейчас он находится в Аргентине. Чтобы осуществить операцию по его разоблачению, ЦРУ требуется агент, не работающий у них. Директор ЦРУ попросил откомандировать тебя в его распоряжение. Они хотят, чтобы ты разоблачил агента и доставил его в США. Я сказал директору, что решение вопроса будет зависеть от тебя. Ты хочешь взяться за это дело?» Роберт замялся. «Боюсь, что мне придется отказаться, сэр». «Я понимаю тебя, Роберт. Ты постоянно в разъездах и никогда не отказывался от заданий. Я знаю, что это не совсем хорошо отражается на твоей семейной жизни. Мне бы хотелось взяться за это дело, сэр, но...» «Можешь не объяснять, Роберт. Я всегда восхищался твоей работой, и мое мнение о тебе останется неизменным. Тогда я хочу попросить тебя об одной услуге». «А какой, адмирал?» «Заместитель директора ЦРУ просил меня организовать ему встречу с тобой, независимо от твоего решения. Ты не возражаешь?» «Конечно нет, сэр». На следующий день Роберт приехал в Лэнгли на встречу с заместителем директора ЦРУ. «Садитесь, командир», — предложил тот, когда Роберт вошел в его большой кабинет. «Я много слышал о вас. Хорошего, разумеется». «Благодарю вас, сэр». Заместителю директора было слегка за 60. Стройный, седовласый, с тоненькой ниточкой усов, которая ходила вверх и вниз, когда он курил свою трубку. Выпускник Йельского университета, он поступил в управление стратегических служб во время Второй мировой войны, а после создания ЦРУ перешел в новую организацию. Поднимаясь по служебной лестнице, он достиг своего теперешнего положения – руководителя крупнейшего и самого могущественного в мире разведывательного агентства. «Хочу, чтобы вы знали, командир, что я с уважением отношусь к вашему решению». Беллами молча кивнул. «Однако есть один факт, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание». «Слушаю вас, сэр». «Президент лично заинтересован в осуществлении операции по обнаружению Лисы». «Этого я не знал, сэр». «Он так же, как и я, рассматривает это задание как самую важную операцию ЦРУ. Я знаю, какая обстановка сложилась у вас дома, и уверен, что и президент относится к этому с пониманием, поскольку сам является образцовым семьянином. Однако ваш отказ от выполнения этого задания может, ну, как бы это сказать, бросить тень на военно-морскую разведку и на адмирала Уитакера. Адмирал не имеет никакого отношения к моему решению, сэр. Я понимаю это, командир. Но поймет ли президент? «Придется отложить мой медовый месяц», — подумал Роберт. Рассказывая об этом разговоре с Сьюзен, Роберт ласково сказал: «Это мое последнее задание за границей. После него я буду так много времени находиться дома, что надоем тебе». Сьюзен улыбнулась. «Такого никогда не случится. Мы вечно будем вместе». Охота за лисой оказалась для Роберта самым сложным заданием. Он ухватил его след в Аргентине, но тут же потерял его. Потом след привел Роберта в Турцию и Китай, а затем в Малайзию. Где бы ни побывала лиса, Роберт обнаруживал его след уже после того, как он покидал эту страну. Почти каждый день Роберт звонил Сьюзен. Сначала он говорил ей: «Я вернусь через несколько дней, дорогая». Потом: «Я вернусь на следующей неделе». И, наконец, «Я не знаю точно, когда вернусь». В конце концов, после 2,5 месяцев безуспешной охоты за лисой, Роберт сдался. Когда он вернулся домой, ему показалось, что Сьюзен изменилась. Несколько охладела к нему. «Прости меня, дорогая», — извинялся Роберт. «Я не предполагал, что дело так затянется. Это... Они ведь не оставят тебя в покое, Роберт. Так ведь?» «Что?» «Да нет, конечно, оставят», — Сьюзен покачала головой. «Я так не думаю». Поэтому поступила на работу в госпиталь «Мемориал». Это удивило Роберта. «Ты поступила на работу? Я снова буду работать медицинской сестрой. Я не могу сидеть, сложа руки, и ждать, когда ты вернешься домой, не зная при этом, где ты, что делаешь, и вообще, жив ты или мертв. Сьюзен, я все в порядке, любимый. По крайней мере, я буду делать полезное дело, пока ты будешь отсутствовать. Так мне будет легче ждать тебя». Роберту нечего было ответить на это. Он доложил адмиралу Уитакеру о своей неудаче, и адмирал отнесся к этому с пониманием. «Это я виноват, что позволил тебе согласиться на это задание. Отныне пусть ЦРУ само решает свои чертовы проблемы. Извини меня, Роберт». Роберт рассказал ему о том, что Сьюзен поступила работать медсестрой. «Ну, возможно, это хорошая идея», — задумчиво произнес адмирал. «Это может как-то укрепить ваш брак. И если тебе снова придется куда-то уезжать, Сьюзен легче будет переносить разлуку». И командировки снова стали почти постоянными, но с этого момента их брак по-настоящему дал трещину. Сьюзен работала в госпитале операционной сестрой, и когда Роберт бывал дома, она старалась брать выходные, чтобы побыть с ним, но работа захватывала ее все больше и больше. «Мне действительно доставляет удовольствие моя работа, дорогой. Я чувствую, что делаю полезное дело». Она рассказывала Роберту о своих пациентах, и он вспоминал, как заботливо она ухаживала за ним, когда вернула его к жизни. Он был доволен, что она выполняла важную работу, которая ей нравилась, но все дело было в том, что теперь они виделись все реже и реже. Они духовно отдалялись друг от друга, и теперь это становилось все более очевидным. Они стали похожи на 2 незнакомцев, с трудом подбирающих слова, чтобы поддержать беседу. Вернувшись в Вашингтон после выполнения задания в Турции, которое заняло у него 6 недель, Роберт пригласил Сьюзен на обед в ресторан «Сан-Суси». Во время обеда Сьюзен сказала ему: «У нас в госпитале новый пациент. Он попал в серьезную авиационную катастрофу, и доктора думали, что он не выживет. Но я считаю иначе». Глаза Сьюзен сверкали. «То же самое было и со мной», — подумал Роберт. Ему стало интересно, наклоняется ли Сьюзен над новым пациентом и говорит ли ему: «Поправляйся, я жду тебя». Он постарался отогнать эту мысль. «Он такой хороший, Роберт! Все сестры сходят по нему с ума. «Все ли сестры?» — подумал Роберт. В душе Роберта закрались маленькие сомнения, но он постарался подавить их. В следующую субботу Роберт улетел в Португалию, а когда через 3 недели вернулся домой, Сьюзан сообщила ему новость, которая чрезвычайно волновала ее. «Сегодня Монте впервые поднялся на ноги!» Она небрежно поцеловала его. «Монте? Монте Бэнкс! Так его зовут! Он поправится! Доктора отказываются верить в это, но мы не сдаемся!» «Это мы!» — покоробило Роберта. «Расскажи мне о нем. Он действительно очень хороший. Всегда преподносит нам подарки. Он очень состоятельный. Когда произошла эта ужасная катастрофа, он летел на собственном самолете и...» «А что за подарки?» «О, ты знаешь, просто небольшие подарки. Ну, конфеты, цветы, книги, пластинки. Он пытался подарить каждому из нас дорогие часы, но мы, конечно, отказались». «Конечно. У него есть яхта, пони для игры в поло». Именно с этого дня Роберт стал называть его денежным мешком. Каждый раз, возвращаясь из госпиталя, Сьюзан заводила речь о своем пациенте. «Роберт, он действительно очень славный». «Славный — это уже опасно». «А еще он такой выдумщик. Знаешь, что он сегодня сделал? Заказал для всех сестер на этаже завтрак из клуба «Жокей». «Но ведь человек болен», — подумал Роберт, и вдруг невольно поймал себя на том, что злится. «А он женат, этот твой чудесный пациент?» «Нет, дорогой. А что?» «Я просто поинтересовался». Сьюзан рассмеялась. «Боже мой, да ты никак ревнуешь!» «К старику, который учится ходить?» «Конечно, нет». Он не хотел признаваться Сьюзан в том, что ревнует. Теперь, когда Роберт бывал дома, Сьюзан старалась не говорить о своем пациенте, но Роберт сам заводил разговор. «Как поживает старый денежный мешок?» «Его зовут Монте Бэнкс», — обиженно возражала жена. «Но это не имеет значения». Очень жаль, что этот сукин сын не погиб в авиакатастрофе. На следующий день у Сьюзан был день рождения. «Знаешь что?» — с воодушевлением воскликнул Роберт. «Мы отметим твой день рождения. Пойдем куда-нибудь, чудесно пообедаем и...» «Я буду до 8 занята на работе». «Ну хорошо, я заеду за тобой». «Отлично. Монте очень хочет познакомиться с тобой. Я ему все о тебе рассказала». «Ха, мне тоже хотелось бы познакомиться со стариком», — заверил ее Роберт. Когда Роберт приехал в госпиталь, сестра в приемном покое сказала ему: «Добрый день, командир. Сьюзан сейчас работает в ортопедической палате на 3-м этаже. Она ждет вас». Сестра сняла трубку телефона. Когда Роберт вышел из лифта, Сьюзан уже поджидала его, одетая в белый халат. При виде ее сердце Роберта учащенно забилось. Она была чертовски хороша. «Привет. Ты великолепна». Сьюзан как-то странно улыбнулась ему. «Привет, Роберт. Я освобожусь через несколько минут. Пошли, я познакомлю тебя с Монте». Она повела его в большую отдельную палату, заполненную книгами, цветами, корзинами с фруктами, и сказала: «Монте, это мой муж Роберт». Роберт стоял и смотрел на мужчину, лежащего на кровати. Он был всего 3 или 4 года старше Роберта и напоминал актера Пола Ньюмана. «Очень рад познакомиться с вами, командир. Сьюзан так много рассказывала мне о вас». Неужели именно об этом они говорили, когда она просиживала ночи у его кровати? «Она очень гордится вами». Сьюзан посмотрела на Роберта, как бы призывая его взглядом быть повежливее. Роберту пришлось сделать над собой усилие. «Думаю, что вы скоро выпишетесь». «Да, и главным образом благодаря вашей жене. Она просто удивительная сестра». «Послушай, моряк, неужели ты думаешь, что я позволю кому-то другому владеть этим прекрасным телом?» «Да, это ее специальность», — ответил Роберт, не в силах сдержать горечи в голосе. Обед в честь дня рождения не удался. Сьюзан хотела говорить только о своем пациенте. «Дорогой, он тебе никого не напоминает?» «Бориса Карлофа». «Почему ты так груб с ним?» «Я думаю, что вел себя вполне прилично». «А любить его я не обязан», — холодно ответил Роберт. Сьюзан внимательно посмотрела на мужа. «Но Ты ведь даже не знаешь его. И что тебе в нем не нравится? Мне не нравится, как он смотрит на тебя. Мне не нравится, как ты смотришь на него. Мне не нравится, что наш брак летит ко всем чертям. Боже, я не хочу потерять тебя!» — подумал Роберт, а вслух добавил. «Извини, я, наверное, просто устал». Обед они заканчивали в полном молчании. На следующее утро, когда Роберт собирался на работу, Сьюзан обратилась к нему. «Роберт, мне надо сказать тебе кое-что». Ее слова отдались резкой болью в животе Роберта. Он не хотел, чтобы она сейчас говорила об этом. «Сьюзан, ты знаешь, что я люблю тебя и всегда буду любить. Ты самый прекрасный человек, которого я когда-либо встречала. Прошу тебя, нет! Дай мне закончить. Мне сейчас очень трудно. В течение последнего года мы были вместе считанные минуты. Мы больше с тобой не женаты. Каждый из нас существует сам по себе». Каждое ее слово было для него как острый нож. «Ты права. Но я изменюсь. Я уйду со службы сегодня, сейчас. Мы с тобой уедем куда-нибудь и...» Сьюзан покачала головой. «Нет, Роберт. Мы оба понимаем, что это не поможет. Ты делаешь то, что должен делать, и если тебе придется бросить из-за меня свое дело, ты никогда не простишь мне этого. Здесь нет ничьей вины, просто так уж случилось. Я хочу получить развод». Роберту показалось, что рухнул весь мир. Живот свело внезапной болью. «Не надо так, Сьюзан. Мы сможем найти выход. Слишком поздно. Все то время, когда тебя не было дома, я сидела в одиночестве и думала об этом. У нас с тобой были разные жизни, а я хочу того, чего ты уже не можешь мне дать». Роберт стоял и смотрел на нее, стараясь держать себя в руках. «Это имеет какое-то отношение к денежному мешку?» Сьюзан замялась. «Монте предложил мне выйти за него замуж». Он почувствовал, как внутри все закипает. «И ты собираешься выйти за него?» «Да». «Это было какое-то сумасшествие. Этого не может быть. Не может!» — подумал Роберт. На глаза у него навернулись слезы. Сьюзан обняла его и крепко прижала к себе. «Ни к одному мужчине я не буду испытывать чувств, которые испытывала к тебе. Я люблю тебя всем сердцем и душой. Я буду любить тебя всегда. Ты мой самый дорогой друг». Сьюзан отстранилась и заглянула ему в глаза. «Но все кончено. Ты понимаешь?» Он понимал только то, что она уходит от него. «Мы можем попытаться начать все сначала. Мне очень жаль, Роберт». Голос Сьюзан дрогнул. «Мне очень жаль, но все кончено». Сьюзан улетела в Рим устраивать дела с разводом, а командор Роберт Беллами ударился в двухнедельный запой. Однако старые привязанности забываются с трудом. Роберт позвонил своему приятелю, работающему в ФБР. В прошлом дорожки Роберта и Элла Трейнера не раз пересекались, и Роберт доверял ему. «Эл, ты можешь оказать мне услугу?» «Услугу? Тебе нужен психиатр! Какого черта ты позволил Сьюзан уйти?» Было похоже, что новость уже облетела весь город. «Ну, это долгая и печальная история. Мне действительно жаль, Роберт. Она была настоящей леди. Ой, ладно, что я могу сделать для тебя?» «Мне надо, чтобы ты кое-кого проверил на компьютере». «Договорились, давай имя». «Монте Бэнкс». «Просто обычный запрос». «Ясно. Что бы ты хотел знать?» «Ну, возможно, что его нет в ваших файлах. А если есть, то, как обычно, ну, какая-нибудь чепуха, типа штрафа за неправильную парковку, избиение собаки, проезд на красный свет, ну и тому подобное». «Понятно. Да, мне хотелось бы знать источник его денег. Меня интересует его подноготное. Ага. Значит, обычный запрос, да? Ну, только это между нами, Эл, хорошо? Да нет проблем, утром я позвоню тебе. Спасибо. С меня завтрак. Обед. Ну ладно, получишь обед. Роберт положил трубку и задумался. Я пытаюсь цепляться за соломинку. На что я надеюсь? Что он окажется Джеком-потрошителем, и Сьюзен прибежит в мои объятия? На следующее утро Роберта вызвал к себе Дастин Торнтон. «Чем вы сейчас занимаетесь, командир?» «Он прекрасно знает, чем я сейчас занимаюсь», — подумал Роберт. «Собираю досье на дипломата из Сингапура, и похоже, что эта работа отнимает у вас не слишком много времени». «Простите, если вы забыли, командир, то я напомню вам, что в задачу военно-морской разведки не входит изучение личной жизни американских граждан». Роберт удивленно посмотрел на него. «Что вы? Мне сообщили из ФБР, что вы пытаетесь получить информацию, совершенно не имеющую отношения к юрисдикции нашего ведомства». Внезапно Роберт почувствовал приступ ярости. Этот сукин сын Трейнер предал его. Ничего себе друг называется. Это была моя личная просьба, сэр, и компьютеры ФБР не предназначены для использования в личных целях, чтобы причинять неприятности гражданам. Вы меня поняли? Вполне. Тогда у меня все. Роберт вернулся в свой кабинет и дрожащими пальцами набрал номер 202-324-3200. ФБР слушает, раздался голос трубки. Попросите Элла Трейнера. Подождите, пожалуйста. Через некоторое время в трубке раздался мужской голос. «Здравствуйте, чем могу помочь?» «Я хотел бы поговорить с Эллом Трейнером. Сожалею, но агент Трейнер здесь больше не работает». Роберта буквально потряс этот ответ. «Что?» «Агента Трейнера перевели в другое место». «Перевели?» «Да». «А куда?» «В Бойсе, но его еще долго не будет там. Боюсь, что очень долго». «Что вы имеете в виду?» «А прошлым вечером, когда он бегал трусцой в парке Рок-Крик, его сбила машина. Представляете? Водитель, наверное, совсем допился до безумия, потому что выехал прямо на беговую дорожку. Тело Трейнера отбросило более чем на 40 футов. Он может и не выжить». Роберт положил трубку. В голове лихорадочно крутились мысли. «Черт побери, что же происходит?» «Монте Бэнкса, этого типичного голубоглазого американца, тщательно охраняют, но от чего? И от кого? Боже, во что же влипла Сьюзан?» Она жила в новой двухэтажной квартире на М-стрит. Роберт подумал, что за эту квартиру платит, наверное, денежный мешок. Он уже несколько недель не виделся с Сьюзан, и сейчас, при виде ее, у него перехватило дыхание. «Извини, что беспокою тебя, я ведь... обещал не делать этого. Ты же сказал, что дело серьезное». «Да, серьезное». Теперь, когда он увидел ее, он не знал, с чего начать разговор. Сказать ей: «Сьюзан, я пришел, чтобы спасти тебя». Да она рассмеется ему в лицо. «Что случилось?» — спросила Сьюзан. «Это касается Монте». Она нахмурилась. «А что такое?» Перед Робертом стояла трудная задача. Как он мог объяснять ей то, чего сам толком не знал? Ему было только ясно, что здесь что-то нечисто. В компьютере ФБР имелись данные на Монте Бэнкса, но с пометкой «Информация предоставляется только по специальному разрешению». А о его запросе сразу сообщили в управление военно-морской разведки. «Почему?» «Я думаю, что он не тот человек, которым кажется». «Я тебя не понимаю. Сьюзан, откуда у него деньги?» Было видно, что ее удивил этот вопрос. «У Монте удачный бизнес в области экспорта и импорта». «Самое старое в мире прикрытие. Да, ему надо было сначала все тщательно выяснить, прежде чем приходить сюда со своими ничем не подкрепленными предположениями. Роберт чувствовал себя дураком. Сьюзан ждала ответа, а у него этого ответа не было. А почему ты спрашиваешь? Я просто хотел убедиться, что с тобой все в порядке», — запинаясь, ответил Роберт. «Ох, Роберт, В голосе Сьюзен звучало разочарование. «Наверное, мне не следовало приходить сюда. Извини». Сьюзен подошла к нему и обняла. «Я понимаю», — мягко сказала она. Но она не понимала. Она не понимала, что обычный запрос относительно Монте Бэнкса наткнулся на глухую стену, и о нем было сообщено в управление военно-морской разведки, а человека, который пытался получить информацию, перевели на работу в захолустье. У Роберта были и другие возможности получить информацию, поэтому он позвонил приятелю, который работал в журнале Forbes. «Роберт, долго не встречались, что могу сделать для тебя?» Роберт объяснил, что ему требуется. «Монте Бэнкс? Ха, странно, что и ты им заинтересовался. Он должен состоять в нашем списке 400 самых состоятельных людей, однако мы не смогли найти о нем никакой информации. Ты можешь нам что-нибудь подбросить?» И здесь неудача. Роберт пошел в публичную библиотеку и попытался отыскать Монте в сборнике «Кто есть кто», однако не нашел там его имени. Пройдя в зал микрофишей, Роберт просмотрел все выпуски «Вашингтон-Пост» за тот период, когда самолет Монте потерпел катастрофу, но нашел лишь небольшую заметку о катастрофе, в которой Бэнкс был назван предпринимателем. Все выглядело довольно невинно, и Роберт решил, что он, возможно, ошибается, ведь не стало бы наше правительство защищать его, если бы он был шпион, преступник или занимался наркотиками. Все дело в том, что я все еще пытаюсь удержать Сьюзен. Роберт снова стал холостяком. Жизнь его вылилась в пустоту и одиночество, занятые работой дни и бессонные ночи. Его охватывали приступы отчаяния, во время которых он плакал, оплакивая себя, Сьюзен, все, что они потеряли. Сьюзен продолжала присутствовать в его жизни. Вся квартира была наполнена воспоминаниями о ней. Каждая комната хранила ее голос, смех, ее тепло. Он вспоминал каждую черточку ее тела. Когда она лежала в кровати, обнаженная, ждала его, и от этих воспоминаний его охватывала невыносимая боль. Друзья старались утешить его. «Ты не должен оставаться один, Роберт. У нас есть девочка для тебя». Девушки были высокие и красивые, маленькие и сексуальные. Это были манекенщицы, секретарши, девушки из рекламных агентств, незамужние и разведенные, но ни у одной из них не было ничего общего с Сьюзен. А общение с женщинами, ничуть его не интересующими, только усугубляло его одиночество. У Роберта не было желания переспать ни с одной из них. Он все время хотел остаться один. Он желал прокрутить весь фильм их жизни с Сьюзен назад, переписать сценарий. Со стороны легко было разглядеть собственные ошибки и представить себе, как следовало бы вести себя во время разговора с адмиралом Уитакером. В ЦРУ проник агент по кличке Лиса, заместитель директора просит, чтобы ты отыскал его. «Нет, адмирал! Извините, у нас с женой второй медовый месяц!» Роберту хотелось начать жизнь заново, чтобы у нее был счастливый конец, но было слишком поздно. Судьба не предоставила ему второго шанса. Он был одинок. Он сам ходил в магазин, готовил себе еду. Раз в неделю, когда бывал дома, ходил в прачечную. Это был ужасный период его жизни. Но впереди его ждали более серьезные неприятности. Красивая художница, с которой он познакомился в Вашингтоне, несколько раз звонила ему и приглашала на обед. Роберт пытался отказываться, но художница была очень настойчива. Она устроила прекрасный обед при свечах. «Ты очень хорошо готовишь», — сказал ей Роберт. «У меня все получается хорошо». Смысл ее слов был вполне понятен. Она придвинулась поближе к Роберту. «Позволь мне доказать тебе это». Она положила ему руки на бедра и провела языком по его губам. «Как давно это было?» — подумал Роберт. «Очень давно». Они направились в постель, но к ужасу Роберта у него ничего не вышло. Впервые в жизни он оказался импотентом. Ему было очень стыдно. «Не волнуйся, дорогой», — сказала художница. «Все будет хорошо». Но она ошиблась. Роберт вернулся домой разбитым. Он понимал, что сумасшедшая подсознательная мысль о том, что он предает Сьюзан, не позволяет ему полюбить другую женщину. Спустя несколько недель он повторил попытку переспать с женщиной. На этот раз это была эффектная секретарша из управления военно-морской разведки. Она была очень страстна и всячески пыталась возбудить его, но бесполезно. Он желал только Сьюзан. После этого Роберт прекратил всякие попытки сблизиться с женщиной. У него мелькнула мысль проконсультироваться у врача, но он тут же устыдился этой мысли. Он знал, в чем дело, и здесь не могли помочь никакие медицинские препараты. Тогда Роберт с головой ушел в работу. Сьюзан как минимум раз в неделю звонила ему: «Не забудь забрать из прачечной рубашки», или «Я пришлю горничную, чтобы она убрала твою квартиру», «Держу пари, что у тебя ужасный беспорядок». Каждый такой звонок только усугублял его одиночество. Сьюзан позвонила ему вечером накануне свадьбы. «Роберт, я хочу, чтобы ты знал, что завтра я выхожу замуж». Ему стало трудно дышать, он начал задыхаться. «Сьюзан, я люблю Монте, но и тебя я тоже люблю. И буду любить до самой смерти. Я хочу, чтобы ты всегда помнил об этом». Что он мог ответить ей на это? «Роберт, у тебя все в порядке?» «Конечно, все великолепно. За исключением того, что я превратился в евнух». Роберт, он не посмел обвинить ее в своих проблемах. «Все хорошо. Только не могла бы ты оказать мне услугу?» «Все, что смогу. Не позволяй ему повести тебя в свадебное путешествие в те места, где мы бывали с тобой». Он повесил трубку и снова пустился в запой. Это произошло год назад, теперь все было в прошлом. И он заставил себя свыкнуться с мыслью, что Сьюзан принадлежит другому. Роберт вынужден был жить настоящим. Ему предстояла серьезная работа. Пора было поговорить с Лесли Модершедом, фотографом, имеющим фотографии, имена и адреса свидетелей, которых предстояло отыскать.